Впервые в жизни я стою перед вопросом, что делать с плохими людьми, чтобы они не портили жизнь хорошим. Дома я застаю переполох. Дверь из квартиры на лестницу отперта. Юзефа мчится мимо меня заплакана и даже не спрашивает, голодная я или нет. Папины пальто и палка брошены в передние в разные стороны, словно они рассорились и не желают друг друга знать. А главное, папина кожаная сумка с инструментами, до них не разрешается дотрагиваться даже маме, папа всегда сам кипятит их. Эта сумка теперь валяется на подзеркальнике, лежа на боку, как дохлая собака. Застежка ее даже не плотно закрыта. Иду дальше. Полная комната народу. Папа лежит на кровати. Около него хлопочет Иван Константинович Рогов и Павел Григорьевич. У доктора Рогова две его любимые пуговицы не расстегнуты только потому, что он вовсе снял сюртук. Засучив рукава рубашки, он делает что-то с папиной ногой, которую поддерживает Павел Григорьевич. «Что такое стряслось у папы с ногой?» Юзефа бестолково мечется, держа в руках таз с водой и не замечая, что вода проливается ей на ноги и на пол. Мама стоит около кровати и держит папину руку. Каждый раз, как папа охает под руками Ивана Константиновича Рогова, мамины губы болезненно сжимаются, а прекрасные серые глаза закрываются. «Ну-ка!» – поднатуживается Иван Константинович Рогов. Папа глухо стонет. «Яков Ефимович, душа моя, больно тебе!» – чуть не плачет доктор Рогов. «А вы, Иван Константинович, не вскидывайтесь, как дамочка!» – говорит папа, но видно, что ему очень больно. «Давайте делать каждый свое дело!» «Вы врач, извольте делать свое дело, вправляйте вывихнутую ногу!» «Я больной, я тоже буду делать свое дело, стонать!» «И наплевать вам на меня, поняли, Иван Константинович?» Доктор Рогов снова поднатуживается. Павел Григорьевич помогает ему. Раздается не то хруст, не то скрежет. Папа перекашивает нижнюю губу. «Черт!» И вдруг у всех становятся счастливые лица. «Молодцы!» – радуется папа. «Вправили лучше не надо. Теперь шину!» Доктор Рогов и Павел Григорьевич подбинтовывают папину ногу к проволочной шине. Потом кладут ногу на свернутое валиком одеяло, чтобы нога лежала в приподнятом положении. «Готово!» – говорит доктор Рогов, распрямляясь и вытирая вспотевшее лицо. «Фу ты! Всегда, говорю, лечить надо чужих, незнакомых и все. А когда свой близкий человек стонет, больно ему. Так уж это, черт побери, мои калоши с сапогами. Впору самому взвыть и убежать». «Вот не знал я, Иван Константинович, что вы меня так обожаете!» — подразнивает папа. И тут он видит меня. Я стою на пороге комнаты, окаменев от ужаса. Видеть папу ни на ходу, ни на бегу, неподвижным на кровати, с ногой, которая в шине и бинтах, похожа на березовую чурку, это очень страшно. «Пуговица!» — шутливо рычит на меня папа. «Не смей реветь! Мне уже не больно нисколько. Ты радоваться должна. Нам с тобой страшно повезло. Я буду лежать дома целых 3 дня. То-то мы наговоримся». Папины слова приводят Ивана Константиновича в совершенную ярость. «Извольте радоваться! Он через 3 дня вставать собирается. Развеселился. Вправили ему вывих сустава. И пустите меня, я плясать пойду. А что у тебя и растяжение, и разрывы есть, и внутреннее кровоизлияние большое, Про это ты не думаешь?»